Часть вторая, глава пятая. Ностальгия – отвратительное чувство. Странная ситуация складывается в здешних местах. Вот вроде бы есть за холмом вполне приличный городок. Ну, по послевоенным меркам. Живет себе, торгует, жители работают, развлекаются. На карте Ким не только бордель, но и театр видел. Улицы освещенные. Каждый дом солнечными панелями сверкает. Порядок, опять же, какой-никакой. А перейдешь через холм, и будто в другой мир попал. Руины, разруха. Люди живут в подвалах, шарахаются от каждого шороха. Какое энергоснабжение! Они даже воду из ключей или реки берут. А у кого имеется даже плохонький генератор, тот молчит. Потому как иначе сопрут. И хорошо, если самого бывшего гордого владельца в живых оставят. Стрельба и поножовщина – не исключение, а правило. В общем, жизнь в лучших традициях Нижнего Салема, каким его запомнил Дрем. Как так получилось, только темным звездам известно. По крайней мере, Мику и его огневолосой подруге Наре, по их утверждению, причины такого отношения были неизвестны. Но они были искренне убеждены, что в Вейне выходцам из старого города совсем не рады. Местных не нанимают на работу, не позволяют селиться в городе, хотя найденные ими в руинах осколки прошлого покупают. Но, опять-таки, не все торговцы согласны работать с такими поставщиками. Повезло еще, что у Мика были неплохие завязки на базе поисковиков и в паре магазинчиков на окраине Вейна, иначе их компании пришлось бы совсем туго. Мы бы, может, и ушли отсюда, но куда и как? Нас здесь 10 человек. Мы с Миком старшие, остальные еще совсем дети. Двое ровесников Тины, остальные чуть постарше. И какой караван возьмет с собой такой детский сад? Да и если и возьмут, слишком велика вероятность попасть в рабство. А у нас из оружия только один старый убитый игольник, да? Наре одернул ее Мик, и девушка чуть растерянно ему улыбнулась. Похоже, она совсем недавно оказалась в нынешних условиях, иначе не была бы так откровенна. Долгой беседы не получилось. Наре замкнулась в себе и больше молчала, чем говорила, а Мик, умудрившийся потерять Тину во время похода в город для продажи собранного хабара, и без того угрюмо зыркал на Кима и изначально не был настроен на разговор. Тем более после того, как Ким стал свидетелем взбучки, устроенной Рыжей по поводу потери в городе Тины. И никакие отмазки, что, дескать, девчонка не раз уже ходила в город в одиночку и вообще не такая уж беспомощная, Мику не помогли. Ну, не то чтобы Наре на него кричала, нет. Она скорее шипела. Тихо, но угрожающе, как песчаная вампа. А уж когда ее собеседник заикнулся о том, чтобы выпроводить Кима прочь, дескать, спасибо за помощь и до свидания, и вовсе отвесила парню мощного леща, звук которого Дрем услышал, несмотря на то, что находился в тот момент в другой комнате, куда ушел, чтобы проверить состояние Тины, и подальше от спорящей парочки. К счастью, в этот момент в подвал стали возвращаться с ночной охоты остальные его жители. И стычка Мика и Нари тут же закончилась, сменившись деловитой суетой. На усевшегося в углу Кима дети не обращали никакого внимания, лишь бросали короткий взгляд, входя в комнату, и устремлялись к длинному столу, где принимались выкладывать на него из сумок и рюкзаков свои находки, разбором которых тут же занялась Нари. И в ее действиях явно прослеживалась немалая сноровка. Достаточно было взглянуть, как сноровисто она управляется сбитыми блоками и ловко вскрывает заклинившие от удара корпуса приборов. «Мик, взгляни. Я не знаю, что это такое». Девушка нахмурилась, рассматривая лежащее перед ней устройство в черном, изрядно поцарапанном, но, на удивление, крепком пластолитовом боксе. Довольно массивный и тяжелый контейнер, надо сказать. Парень хмыкнул и, лениво поднявшись с топчана, на который тут же устроились двое детей, подошел к подруге. Взяв в руки прибор, он попытался включить древний сенсорный экран на верхней крышке, но тот отозвался лишь тусклой вспышкой. «Хлам!» – коротко констатировал Мик, толкая коробку с округлым дном, и та тяжело закачалась, словно древняя игрушка-неваляшка. Притащивший этот контейнер мальчишка расстроенно вздохнул и отошел в сторонку. «Надо думать, на своем горбу же пер». Ким бросил взгляд на заинтересовавшее парочку устройства и удивленно присвистнул. «Однако везучие ребята, что ни говори». Взгляды Мика и Нари скрестились на дреме, и тот, после недолгого размышления, решил сдать им найденное. А почему бы и нет? Ему оно без надобности, а ребятам, глядишь, и пригодится. Не скажи, Мик. Это не просто хлам, а очень древний хлам. Не удивлюсь, если дети умудрились найти часть коллекции какого-нибудь историка или просто богатого оригинала. Ты знаешь, что это? Скажем так, предполагаю. Но если я прав, то у вас, возможно, появится шанс решить проблему с нехваткой средств защиты. Или, по крайней мере, немного поправить ситуацию. Заметив заинтересованный взгляд Нари, Ким не удержался от легкой улыбки. Но тут встрепенулся и Мик. А поподробнее? Можно и подробнее. Это комплект выживания. Лет 500 назад их пихали в любое военное транспортное средство. От планетарных танков до малых внутрисистемников и спас-капсул. Смотри. Ким взял в руки тяжелый бокс, пробежался пальцами по потухшему сенсорному экрану, демонстративно хлопнул ладонью по броскому и... Морф-система, определив устройство в руках хозяина, повинуясь приказу, отправила стандартный ключ опознавателя корпус-сервус. Пластолитовый короб еле слышно щелкнул, и его верхняя крышка слегка приподнялась. «Как это?» «У меня когда-то был приятель, увлекавшийся такими вот вещицами. И стандартные военные коды-опознаватели у него для подобных случаев тоже имелись. Вот он со мной ими поделился как-то, в обмен на небольшую помощь». «Военные коды 500-летней давности? Где он их взял?» Услышав о возрасте найденной вещицы, он явно потерял к ней интерес. Я не спрашивал. Но ты зря считаешь это чем-то странным. Сейф какого-нибудь древнего генерала такими кодами не откроешь. Они всего лишь идентифицируют пользователя как военнослужащего и позволяют пользоваться армейским имуществом. Собственно, это и сейчас так же. А ты откуда знаешь? Я поисковик. Мне необходимо знать подобные вещи. Так вы будете смотреть, что вам досталось? Будем. Арни, иди посмотри, что ты принес. Нари повернулась к притащившему контейнер мальчишке, успевшему разжиться ирпом и теперь хмуро ковыряющемуся в разогретой каше. Услышав огневолосую, тот радостно сверкнул глазами и тут же оказался рядом со столом, не забыв прихватить с собой недоеденный ужин. От недавнего расстройства не осталось и следа. «Нари, этому хламу 500 лет. Ну что там может быть интересного?» Может, Мика ворчал недовольно, но ближе подвинулся. «Не скажи», — протянул Ким, раскладывая увесистый бокс на 6 частей. Опершись на откинутые боковины и крышку, тот сразу перестал изображать неваляшку. Дрем извлек из полукруглого отсека матовый черный цилиндр и, установив его на торец, прихлопнул по верхнему срезу ладонью. «Маяк с текстовым передатчиком». Мик фыркнул. «Межсистемным, активным», — договорил Ким, и лицо его оппонента вытянулось. «А теперь немного горечи. Вот только воспользоваться им в нынешнем виде у вас не получится». «Почему?» «Ну да, 500 лет прошло. Каналы связи, формат передачи данных, тип шифрования». «И самое главное – блок питания. Все тобой перечисленное не больше, чем программные проблемы. А вот состряпать приемлемую батарею для этой штуки вам будет проблематично». «Не поняла. У него что, собственного питания нет? И зачем он тогда нужен?» «Есть. Но встроенного блока питания хватит только на передачу сигнала маяка с предустановленным циклом. Или на пару месяцев работы в режиме обычного передатчика. Потом он просто сдохнет. но если подключить реактор, вроде устанавливаемых на тех дроидах... Понятно. Я же говорил, что это хлам. Проблему совместимости программного обеспечения нам не решить. Про генератор или реактор для дроидов и вовсе говорить нечего. Шлак. Ну, положим, с решением первой задачи я могу помочь. А второе? Вам или вашим младшим есть с кем связаться вне Агоры? Мик с Нари, переглянувшись, покачали головами, а следом за ними и внимательно прислушивающиеся к беседе дети. Мне тоже. Значит, вопрос личной заинтересованности в передатчике можно считать исчерпанным. Отсюда следует простой вывод. Его можно продать тому, кому есть с кем поболтать на другом краю галактики. Заодно и денежек поднимем. А при чем здесь ты? Ха, ты думаешь, я стану бесплатно заниматься перепрошивкой этого агрегата? Нет, если у вас есть наличные, чтобы оплатить мою работу, пожалуйста, буду рад помочь. Но что-то мне говорит, что это не так. Я не прав? Прав. Мик, не ерунди. Эта вещь стоит огромных денег, ты же понимаешь. А теперь подумай. Даже если мы справимся с перепрошивкой сами, во что я не верю, уж извини, какова вероятность того, что нас не кинут, когда мы попытаемся ее продать? 30%. И не кредом больше. И продажей занимаешься ты, Ким. Замечательно. Тогда, раз мы разобрались с этим вопросом, давай показывай остальное. А то Арни сейчас помрет от любопытства.